Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. Ой, Николай Владимирович опять в новом костюме. С цветами. Это нам не надо. Ну зачем? Да что вы, это вовсе не вам. Эти цветы десятиклассников. Тем, для кого в эти дни звучит последний школьный звонок. Да, их поздравляют родители, учителя. Первоклашки преподносят им цветы и смотрят на них снизу вверх. А они стоят на своей последней школьной линейке, волнуются и думают. Наконец-то отмучились. Никто так не думает. Нет, а чего же, будем откровенны. Может быть, сгоряча кто-то из десятиклассников действительно думает, вот здорово. Больше никаких контрольных, никаких педсоветов. Но, уверяю вас, пройдет время, и вам будет очень недоставать школы, школьных друзей. Да, и захочется, чтобы вас снова вызвали в школу. Да, даже вместе с родителями. И бывшие десятиклассники будут смотреть на фотографию, где они сняты вместе с товарищами. Слушай, Алик, а ты знаешь, у меня эта фотография всегда с собой. Правда? Ну, конечно. Покажи, там ведь я тоже должен быть. Сейчас, вот смотри. Ну, тебя-то я, в общем-то, каждый день вижу. А вот погляди, этого узнаешь? Это? Да. Ну как же, Петька. Петька. Он еще, помнишь, в первом классе таракана дрессировал. Так вот теперь он доктор биологических наук. Слушай, а вот это кто? Вот этот ушастый, что-то я не помню. За ушастого, между прочим, сейчас получишь. Ой, Лёва, прости, я тебя не узнал. Ох, а вообще-то, Николай Владимирович, странно, очень странно, вот когда встречаешь в жизни солидных таких взрослых, боевых генералов или строгих педагогов, даже не верится. Обо что не верится? Ну, не верится, что они тоже были когда-то мальчишками, школьниками, что генерал бегал с рогаткой по двору, а педагога ставили в угол. А суровый милиционер сам когда-то зафутболил мячом в стекло. Да, кстати, о милиционере. Вот у меня недавно какой случай был. Еду я на своей машине по улице Горького. Ничего не нарушаю. Останавливаюсь на красный свет. И вдруг подходит ко мне майор ГАИ и говорит, придется отобрать у вас права. За что? Вот и я говорю, за что? А за то, говорит майор, что ты, Коля, в пятом классе мне в портфель лягушку подложил. Представляете, оказывается, одноклассник. Надо же. Николай Владимирович, а что вы действительно ему эту лягушку подложили, да? Ну что вы, друзья мои, как вы могли подумать? Я лягушек ужасно боюсь. Да. Вот мышь действительно подложил очаровательную белую мышку. Вот и все. Ох, сколько всего интересного в школе было. И смешного. И серьезного. И давайте поздравим сегодняшних десятиклассников с приближающимся окончанием школы. Пожелаем им успешно выдержать экзамены на аттестат зрелости. И пусть в той взрослой жизни, в которую они вступают, им сопутствует удача. Успехов вам, друзья! Никого не видно в школе, хоть никто из нас не болен. Хочешь, посмотри кино? Хочешь, погляди в окно? Солнце в небе или тучи, зимний день или весенний? Он в неделе самый лучший, воскресенье. Ах, какое это счастье, не учить ей причастие, и корней не извлекать, и как следует поспать. Солнце в небе или тучи, зимний день или весенний. Он в неделе самый лучший, воскресенье. Воскресенье. Друзья мои, давайте чуточку потише, мы мешаем. Кому? Ну, старшеклассникам, конечно. Им сейчас не до шуток, ведь они готовятся к экзаменам. Как я им сочувствую. Предметов много, а дней-то ведь мало. Да, а вот мы с Левой один способ придумали. Ага, если его знать, за один день можно выучить 2 предмета. Нужно просто заниматься с кем-нибудь вдвоем. Один, скажем, учит химию, другой физику, но оба обязательно вслух. Тогда, понимаете, Николай Владимирович, глазами учишь один предмет, а ушами второй. Так-так, а ногами... Третий предмет нельзя выучить? Смеетесь, да? А вот мы сейчас продемонстрируем. Николай Владимирович, можете взять с полки любые 2 учебника. Пожалуйста. Берите любые 2. Да. Историю беру. Так. И ботанику подойдет? Подойдет. Прекрасно. Открывайте на любой странице. Прекрасно. Так, открыл. История. Эпоха феодализма. Бери, Олег. Это мне давайте. Ну, а я беру ботанику. Давайте мне ботанику. Пожалуйста. Все, учим. Так. В средние века на смену рабовладельческому строю приходит феодализм. Феодалы на свету поглощают углекислый газ и выделяют кислород, к зиме, как правило, теряют свою одежду, свой зеленый наряд. И часто отправляются в походы, закованные в латы и стальные панцири. Их врагами являются жучки-короеды, тля, гусеницы непарного шелкопряда. Латы – надежная защита рыцарей от вражеских стрел. Но лучше всего их посыпать ядохимикатами. Что такое? Что вы смеетесь, Николай Владимирович? Что вы смеетесь? Да нет, я просто представил себе, как рыцари-феодалы идут в поход, а сверху их дустом посыпают. Друзья мои, по-моему, вы излишне скромничаете. Ну. С помощью вашего замечательного метода можно одновременно учить гораздо больше предметов. Вот видите. Вы разрешите мне присоединиться? Пожалуйста, берите любой учебник. Конечно. Ага. Сейчас возьму. Вот зоология, пожалуйста, подойдет? Конечно, подойдет. Да. Угу. Продолжим. Продолжим. Начинай. Феодалы очень гордились своим знатным происхождением. Главой их рода, как правило, был какой-нибудь... Слон, представитель семейства млекопитающих, отряд хоботных. Человек давно приручил этих животных. Уход за ними не сложен. Слонов... Лучше высаживать в грядку ранней весной, поливать, вносить удобрения, регулярно пропалывать, а осенью... На слонах можно ездить, использовать на строительных работах. Слоны очень любят... Рыцарские турниры. На них боролись за честь поцеловать руку знатной дамы. На многих картинах Средневековья изображаются такие поединки. Например, на одной из картин победитель склоняет колено перед красавицей. У нее огромные уши, длинный хобот, так называемые бивни. Рыцарь не в силах оторвать свой взгляд от красавицы, а она протягивает ему цветок, который рыцарь... Съедает. Съедает он довольно много. Впрочем, это неудивительно, если учесть... Что феодалы... привыкли жить в роскоши. Они питаются сеном, ветками, отрубями. В неволе очень любят веники. Подождите, Николай Владимирович, Алик, ну ерунда какая-то, что действительно феодалы вениками питались, что ли? Поняли, наконец, как несуразен этот ваш способ, а? Да. Вот я действительно знаю один секрет. С ним никакие экзамены не страшны. Расскажите, Николай Владимирович. Рассказать? Да, пожалуйста. Мы никому не скажем. Ну ладно, идите сюда. Только для вас. Хорошо. Да. Скажу на ушко. Нужно... Так. А нас никто не подслушивает, а? Да нет. Все спокойно. Спокойно? Ну хорошо. Нужно... Мне показалось, что... Дверь скрипнула. Здесь кто-то есть, а? Да нет, все тихо. Идите поближе. Ладно. Нужно просто... Как просто? Регулярно учить уроки в течение всего года. И это все? Лучше этого способа, друзья мои, ничего нет. Учитесь, и вам будет совсем не страшно встретиться на экзамене с учителем. С Сижу-сижу, глаза слепаются, решаю x-квадрат. А за стеной футбол по телеку, торпеда Арара. День перед экзаменом за весь год расплата. Кому за невнимание, а кому за лень. Всю программу выучить за день трудновато. День перед экзаменом такой короткий день. Бежит, бежит девчонка радостно, с букетиком в руке. А я сижу, шпаргалку делаю, на носовом платке. День перед экзаменом за весь год расплата. Кому за невнимание, а кому за лень. Всю программу выучить за день трудновато. День перед экзаменом такой короткий день. Меня опять на устном письменном хорошее не ждет. Куда-куда мои родители смотрели целый год. День перед экзаменом за весь год расплата. Кому за невнимание, а кому за лень. Всю программу выучить за день трудновато. День перед экзаменом такой короткий день. Такой короткий день. Совсем недавно по телевидению состоялась премьера нового трехсерийного фильма «Приключения электроника». Фильм этот ребятам очень понравился, и мы получили много писем. Вот почему радио «Няня» сегодня решила пригласить в гости композитора, который сочинил музыку для этой картины. Это Евгений Крылатов. Тот самый композитор, чья музыка звучит в фильмах «Достояние республики», «Ох уж это Настя», «Дед Мороз и лето», «Медвежонок Умка» и в других. Пожалуйста, Евгений Павлович, к нашему микрофону. Здравствуйте, дорогие ребята. Я очень рад, что вам понравился фильм. Я не буду рассказывать вам сюжет этой картины, потому что если кто еще эту картину не видел, он посмотрит и получит большое удовольствие. Я только хочу сказать, что работа над этой картиной мне принесла большую радость. Но это связано прежде всего с тем, что в основе этой картины лежит, по-моему, очень хороший сценарий известного детского писателя Евгения Вилтистова. Во-вторых, на этой картине мне предстояла встреча с моим любимым поэтом, с которым я очень много работаю, Юрием Энтиным. Мы с ним написали в этот фильм 11 песен. Ну, судя по письмам, которые сейчас присылают дети, песни эти понравились. Ну, в разной степени. Какие-то больше, какие-то меньше. Евгений Павлович, там, по-моему, два близнеца играют, да? Там снимаются два близнеца. А кто их играл, эти роли? Два московских школьника, Юра и Володя Тарсоевы, которые исполняли роли Сыроежкина и его, значит, робот-копия этого Сыроежкина, электроника. Вот мне больше всего понравилась песенка «Электроника», «Качели». «Качели», а мне больше всего понравилась песенка Сыроежкина. Как она называется? «До чего дошел прогресс». Вот, «До чего дошел прогресс». Ну, «Качели» хорошая песня, но это лучше все-таки. Евгений Павлович, а вам как кажется, какая песня лучше? Ну, вы знаете, мне как композитору, как автору, они обе одинаково дороги. Я так прямо на этот вопрос ответить не смогу. Ну, а как же нам послушать? Он хочет «Качели», я хочу вот. Так давайте послушаем обе песни. Сначала давайте послушаем «Качели». Снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая выше ели, не верь. детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Вспыхивая выше ели, не ведая преград, крылатые качели. Ну, а теперь песенку Сыроежкина. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс, труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывает роботы, счастлив человек. А чему это вы смеетесь, а? Да тут интересное письмо. Лена Остроумова из Москвы пишет, что их 4 А обожает смотреть по телевизору передачи для взрослых. Для взрослых? Ну да. Послушайте, особенно нам нравится передача «Советы молодым родителям». Ну-ну-ну. Мы тоже хотим дать родителям несколько советов. Ну-ка, ну-ка, любопытно, что же они советуют. Давайте почитаем. Давайте, давайте. Дорогие родители, берегите зрение. Не переутомляйте себя, пореже смотрите школьные дневники. Помните, что слишком яркий свет вреден. Подписывайте дневники в полной темноте. Папы и мамы, соблюдайте режим дня. Гуляйте только после того, как сделаете все уроки. Помните, сладкое очень полезно детям. Пусть каждый день на столе у ребенка стоит ведро конфет. Уважаемые взрослые, если вам предлагают вечером зайти в школу, сначала подумайте, стоит ли, не лучше ли сходить в театр или на концерт. Там вы гораздо приятнее проведете время и расширите свой кругозор. Следите за здоровьем своих детей. Помните, что контрольные диктанты расшатывают нервную систему ребенка. Гораздо полезнее для него в этот день оставаться дома. Ну, я думаю, что наши слушатели уже догадались, что советы эти, конечно, шуточные. А радионяня всегда любила хорошую шутку. Так что, если наши юные слушатели пришлют нам новые веселые советы, мы будем только рады. Шутливая рубрика «Советы молодым родителям» открыта. Ждем ваших писем. Итак, друзья мои, Конец учебного года, впереди каникулы. И ребята уходят на заслуженный отдых. Я представляю, как они устали. Сейчас знаете, какая трудная программа в школе? Сегодня, наверное, любой троечник знает больше, чем академик в прошлом веке. Конечно. Конечно, с каждым годом учиться становится сложнее, ведь в разных науках все время открывается что-то новое. Ой, а представляете, как легко было учиться в первобытной школе? Да, я в такой школе наверняка бы отличником был. Ну что ж, нам ничего не стоит мысленно перенестись на 1000 лет назад. Нужно только найти подходящую пещеру и... одеться в звериные шкуры. И тетрадки не забыть взять. Это я вам как отличник говорю. Нет, тетрадок тогда не было. Люди высекали изображения и всякие знаки на скалах и на камнях. Так что вместо тетрадок запаситесь камнями. Камень в клеточку, камень в линеечку для письма. Да, итак, стало быть, мы в пещере. Лёва, да. Чего нам задавали? Задавали мамонта на скале высечь. Ты сделал? А как же, я же отличник. Ой, дай списать, а. Смотри и списывай. Не так, подожди. Во. Готово. Высек. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, мои первобытненькие. У-у-у-у. Садимся. Кто это подложил мне... клык носорога. Это, конечно, вы, Алекс. Завтра придете с отцом. Папа не может. Он в командировке в соседнем племени. Тогда пусть мама зайдет. А мама не может. Она огонь в очаге поддерживает. А бабушка? Бабушка занята. Вторую луну за мамонтом гоняется. И вам не стыдно, а? У вас такая замечательная, такая трудолюбивая бабушка. А вы... А ну, марш к доске. То есть, марш к камню. Высекайте условия задачи. По небу летели птеродактили. Так. Птеродактили. Сначала их было столько, сколько пальцев на руке. Так. Потом к ним пристало столько, сколько пальцев на ноге. На двух ногах. Ногах записал. Спрашивается, сколько стало всего? Много. Садитесь, двойка. Много. Нет, вы слышали? Надо отвечать не много, а очень много. Правильно. Боюсь, Алекс, что вас придется оставить в этом классе еще на 12 лун. Правильно. А вы нас сегодня стихотворение спрашивать случайно не будете? А вы выучили? Ну, конечно, я же отличник. Ну что же, послушаем стихотворение. Скоро потеплеет, солнце заблестит, динозавр с весною в пещеру к нам влетит. Прекрасно, прекрасно. Вот, Алик, вот с кого надо брать пример. Лёва наш первобытный отличник. Да. Если он и дальше будет так учиться, ему прямая дорога на курсы старейшин. Спасибо. А вас, Алик, за нерадивость я лишаю первобытного лакомства. Дохихикался. Останетесь сегодня без жареной лягушки. За что? За что такое суровое наказание? Вот так. Нет, Николай Владимирович, лучше учиться в сегодняшней школе. А, то-то и оно. В первобытной школе обучаюсь я. Вместо всех предметов метание копья. Эх, нету арифметики пока. Как у носорогов никакого языка. В этой школе я первый ученик. Не надо, прошу вас, выдумывать язык. Не надо, прошу вас, выдумывать язык. В следующем классе стали мы умней. Учимся друг в друга мы бросанию камней. Эх, нету арифметики и пока. Как у носорогов никакого языка. В этой школе я первый ученик. Не надо, прошу вас, выдумывать язык. Не надо, прошу вас, выдумывать язык. А кто у нас ловчей других натягивает лук? Тот у нас считается доктором наук. Эх, нету арифметики и пока. Как у носорогов никакого языка. В этой школе я первый ученик. Не надо, прошу вас, выдумывать язык. Не надо, прошу вас, выдумывать язык. Уважаемые помощники, нам пора заканчивать. Каждого из создателей передачи ждет свое хобби. Какое еще хобби? Хобби какое-то. Ну, хобби – это увлечение, иногда совершенно неожиданное. Например... О, слышите? Это свистят наши футбольные болельщики. Редактор передачи Елена Лебедева и режиссер Татьяна Сапожникова. Да? А мы и не знали. Ну что вы, что вы. Как выходной, так они на стадион. Ни один матч не пропускают. А наши композиторы Владимир Рубашевский и Степан Соснин увлекаются изобретательством. Сейчас они работают над проектом создания маленького рояля. Такого, чтобы его свободно можно было носить в чемодане. А поэт Михаил Танич – селекционер. Мечтает выращивать на грядке стихи. Представляете, говорит, посадишь одну строчку, польешь, а через день уже целая поэма зеленеет. Ну, а наш радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов, конечно, сразу же за вязание. Да, да, да, друзья мои, очень хочется, знаете ли, закончить кофточку. Ну, понимаю. Кстати, я, кажется, знаю, чем вы займетесь, мои уважаемые помощники. Ну зачем вслух, не Николай надо, Иванович, не неудобно. Нет, нет, нет, обо всех так обо всех. Александр Левенбук и Лев Шемелов всерьез увлеклись кулинарией. Пекут, жарят, парят. Скажите, друзья мои, это не очень сложно готовить какое-нибудь блюдо? Да нет, совсем просто. Трудно только найти того, кто бы решился его попробовать. Ну, как это трудно? А автор передачи, писатель Ефим Смолин, его любимое занятие – ходить в гости. Вот на нем и испытаем свои пирожки. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.